Первый раз за много-много времени я лег спать без красной обладки. Если прячусь, чтобы не принимать ее, ночная сестра с родимым пятном посылает на охоту за мной санитара Гивера. Он держит меня лучом фонаря, покуда она готовит шприц. Поэтому, когда проходит санитар со своим фонарем, прикидываюсь спящим. Если принял красную обладку, ты не просто засыпаешь, ты парализован сном, и что бы вокруг тебя ни творилось, проснуться не можешь. Поэтому они и дают мне обладку. В старом отделении я просыпался по ночам и видел, какие злодейства они творят над спящими больными. Лежу тихо, дышу медленно, жду, что будет. Да чего же темно? Слышу, потихоньку ходят там на резиновых подошвах. Раза два заглядывают в спальню, светят на каждого фонариком. Я с закрытыми глазами не сплю. Слышу вопли сверху из буйного «У-у-у-у-у». Кого-то подключили для приема кодовых сигналов. «Эх, пивка, что ли? Ночь впереди длинная», — слышу, шепчет один санитар другому. Резиновые подошвы упискивают к сестринскому посту, там холодильник. «Любишь пиво, штучка с родинкой? Ночь-то длинная». Человек наверху замолк. Низкий вой машин в стенах все тише, тише, и сгуделся вовсе. Тишина в больнице. Только мягкий войлочный рокот где-то далеко в утробе дома. Звук, которого я раньше не замечал. Вроде того, что слышишь ночью на плоте небольшой электростанции. Басовитая, неуемная, зверская мощь. Толстый черный санитар стоит в коридоре, мне его видно. Оглядывается вокруг и хихикает. Медленно идет к двери в спальню, вытирает влажные серые ладони о подмышки. Свет сестринского поста рисует его фигуру на стене спальни, большая, как слон, и становится меньше, когда он подходит к двери и заглядывает к нам. Опять хихикает, отпирает шкафчик с предохранителями у двери, лезет туда. «Вот так вот, детки, спите крепко!» Поворачивает ручку, и весь пол уходит из-под двери, где он стоит, опускается вниз, как платформа в элеваторе. Ничего не движется, кроме пола спальни, и мы уплываем от стен, от двери и окон палаты быстрым ходом, кровати, тумбочки и все остальное. Механизмы, наверное, зубчатые колеса и зубчатые рельсы по всем четырем углам шахты, смазаны до полной бесшумности. Слышу только дыхание больных, да рокот под нами все ближе. Свет из двери за полкилометра от нас, всего лишь крупинка, осыпал стены шахты наверху тусклой пылью. Тускнеет, тускнеет, а потом далекий крик доносится к нам, отражаясь от стен шахты. «Не входите!» И полная темнота.